монах был слишком стар. Печальную картину скрашивала небольшая пестрая золотая и красная буддийская святыня, стоявшая в глубине. Он каждый день расписывает все ту же маленькую ширму, пояснил молодой жрец, показав рукой на старика, а потом на небольшой чистый лист на стене. Тот жалко рассмеялся, потер голову и вручил свой урок. Картина изображала наводнение в скалистой местности. Двое мужчин в лодке спасали двух других, сидевших на полузатопленном дереве. Даже мне стало ясно, что творческие силы оставили старика. Наверное, он хорошо рисовал в зрелом возрасте. Одна из фигур в лодке, перегнувшаяся через борт, была исполнена движение. Остальное выглядело размытым. Линии разбегались в беспорядке, когда трясущаяся рука блуждала над листом бумаги. Я не успел пожелать художнику приятной старости и легкой смерти в этой тиши, потому что молодой человек потащил меня дальше, в глубину храма, и показал алтарь поменьше, который стоял напротив стеллажей, заставленных небольшими золотыми или лакированными таблицами с японскими иероглифами. «Это поминальные свитки», — снова хихикнул провожатый. «Жрец молится здесь за тех, кто умер. Вы понимаете?» «Конечно. В тех краях, откуда я родом, это называется заупокойной мессой. Пожалуй, пойду. Хочется кое над чем поразмыслить. Нехорошо смеяться над таинствами собственной веры». «Ха-ха-ха», — ответил юноша, а я убежал от него темными переходами, составленными из выцветших ширм, и очутился на главном дворе, который выходил на улицу. В это время профессор пытался вместить в объектив фотоаппарата фасад храма. Мимо нас проследовала процессия, топчущая грязь четверо в ряд. Как ни странно, никто не смеялся. Я увидел женщин, одетых в белое и шедших впереди небольшого деревянного паланкина. Его несли четверо мужчин. Паланкин казался подозрительно легким. Слышалось тихое, заунывное пение, какое я уже однажды слышал на индийском севере из уст туземца, которого задрал медведь. Раненого несли друзья, надежды выжить не было, и он пел свою смертную песню. «Умилал», — объяснил мой рикша, — «по колонны». Я и сам догадался об этом. Мужчины, женщины, дети потоком лились по улице. Когда песня смерти замирала, подхватывали ее. Соболезнующие лишь набросили кусок белой ткани на плечи. Ближайшие родственники покойного были одеты в белое с головы до пят. «Ахо, аха, ахо!» Едва слышно скулили они, словно не решаясь заглушить шелест падающего дождя. Затем процессия скрылась из виду. Лишь отставшая старуха продолжала идти в одиночестве. «Ахо, аха, ахо!» Монотонно напевала она, словно для самой себя. Глава 13. Объясняет, как меня отвезли под дождем в Венецию, как я вскарабкался на форт дьявола, рассказывает о выставке скобяных изделий и бане, о девушке и незапертой двери, о земледельце и его полях, о производстве этнографических теорий в мчащемся поезде, заканчивается в Киото. Овечья голова полнотонких, путанных мыслей —